Я подозрительно спросила, а почему у тебя нет шнурочка на шее, Том? Он невесело ухмыльнулся. Потому что я завязал заклинание на себя, Хел. Мне не нужен шнурок. С этими словами он распахнул мантию. На левой стороне груди была отчетливо видна идентичная нашей картинке пульсирующая магическая татуировка. Череп располагался точно на месте сердца, змея поворачивала голову и извивалась в такт сердцебиению. Татуировка наливалась черным, вдруг побледнела и растворилась на коже без следа. «Что ты наделал? Зачем себя уродовать?» В голове крутилась песня Высоцкого, а на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас. «Тьфу, вот привязалась же, и почему именно на груди?» Реддл спокойно ответил, «Метка на области сердца – это условие привязки. Я не могу никого из вас потерять. Я чуть не посидел в этой проклятой комнате. Сначала тебя похищают, потом Абраша чуть не помирает. Ни за что. Вы под моей защитой, а уж я буду жить долго, очень долго. И вы вместе со мной. Не обсуждается». Тони восхищенно рассматривал татуировку Тома. Он повертел в руках клочок кожи и решительно отдал его Тому. «Раз вместе, то коли мне такую же, амулет можно потерять. Нет, рисуй здесь». Он протянул левую руку и приложил амулет к предплечью. Я быстренько отобрала у Долохова кожаный прямоугольник и спокойно сказала. «Отличная идея, но место мне не нравится. Слишком приметно. Давайте вечером соберемся и все обсудим». Таким образом, все шнурки вернулись к Тому, а мы пошли на занятия. В этот день я была рассеяна, на трансфигурации мы превращали волосы в цветы, бедный Тони 2 часа щеголял россыпью ромашек на голове. Почему-то заклинание у меня получилось на удивление хорошо. Дамблдор веселился и отказывался помогать с исправлением ситуации. Он даже выставил мне первое в жизни великолепно за выполненное задание. Вернуть волосам Тони первоначальный вид помог Том, предварительно нахохотавшись всласть. Я постоянно размышляла, как свести вред от магического тату к минимуму. Это уже не игрушки, магические татуировки невозможно свести. Паранойя Тома понятна, но череп со змеей может быть превратно истолкован. Не будешь же всех и каждого таскать на экскурсии в тайную комнату. Нам троим была понятна символика, именно так выползал Василиск из раскрытого рта статуи. Том подчеркивал связь с великим предком, но тот же Дамблдор мог сделать из защитной татушки пугало не хуже знака Гриндевальда. Да и на воина света Реддл никак не тянул. А тут такой шикарный повод навесить на талантливого слизеринца ярлык темного мага, или даже темного лорда, да еще прозвище Том себе придумал, как на грех очень подходящее. Лорд Волдеморт, как мне объяснил Малфой, это удивительно многослойное прозвище, особенно для человека, который изучал французский всего 3 месяца. Том ухватил суть, вольный перевод словосочетания это полет смерти, вор смерти, улетевший от смерти, как-то так. Сильно бедного Тома зацепили те бомбежки, голод, да и вообще война это проклятая. Бобгартом Тома была не разорвавшаяся бомба, точно такая, что мы случайно видели летом 40-го. Я помню ужас в его глазах, когда он увидел этот кусок металла. Он, сильный человек и нашел в себе силы произнести заклинание от Бобгарта, который превращал объект страха в нечто несуразное и смешное, а Бобгарты боятся смеха. Том пробормотал, редикулус, и бомба обзавелась свиными ножками и рылом пятачком. Все засмеялись, Том тоже хохотал, но по глазам было видно, что с большим удовольствием он бы швырнул в Бобгарта авадой. Куда там моему кролику-зомби? Он был даже милый. Целый день размышлений так ни к чему и не привел, но вечером мы собрались и принялись обсуждать варианты. В итоге решили, что место для тату каждый выберет индивидуально. Вы, мои друзья, поэтому решайте сами. Остальным я буду ставить метку именно на левом предплечье, как показал Тони. Это заставит их задуматься, что они делают, и что это навсегда. Отличное название для защитного амулета – метка. Метка – это серьезно, как сказала Хелена. Метка – прекрасный способ выбрать настоящих последователей, всякая трусливая шушера отсеется, останутся бойцы. Решено. Тони почесал затылок и согласился. Тогда ставь мне на предплечье, как я и хотел. Мне же с твоими последователями возиться, боевку им ставить. Пусть видит, что у наставника знак имеется, как и у них. Абраксас согласно кивнул. И мне. Я горжусь дружбой с тобой и согласен признать тебя своим лордом. Я буду носить ее, как знак отличия. Я схватилась за голову. Идиоты. Нас всех обвинят в темной магии и посадят в Азкабан. Метка хороша не только для нас, но и для врагов. Хватай каждого с меткой, да и всех делов. Том расслабленно промурчал. Хелена, ты не понимаешь. Мы перекроим мир под себя, меткой будут гордиться и мечтать о ней. Это знак избранности, сестричка. А пока пусть мои последователи не попадаются в лапы властям, только и всего. Мы спорили до хрипоты, но убедить их мне не удалось. В конце концов я плюнула и смирилась. Том, рисунок и размер только такие. Том был так рад, что я перестала орать и плеваться, что мгновенно пошел на уступки. А чего бы ты хотела? Я уже думала над этим вопросом, поэтому сразу ответила. Я согласна на тату, но только в виде змеи, скрученной в знак бесконечности, маленькую и изящную. Выколи на правом плече. Честно говоря, знать, что ты всегда сможешь прийти мне на помощь, это чудесно. Я согласна. Даже колоть не пришлось. Том отлично рисовал, так что быстренько набросал несколько вариантов. Я выбрала и поделилась капелькой крови. Тогда он смешал мою кровь с какой-то дрянью из пробирки, вымочил бумажку в растворе, приложил выбранный мной рисунок к плечу, пошептал и помахал палочкой, а через час у меня на плече уже была маленькая татуировка в виде змеи, удивительно похожей на нагайну. Рисунок был размером примерно с олимпийский рубль, у бабушки хранился один, с изображением доброго мишки. Ритуал оказался взятым из книги Слизерина, стало понятно, почему Василиск советовал сначала изучить фолианты, а потом уже продавать его яд. Вариантов использования яда было целых 9, кроме умерщвления противника можно было создавать разнообразные магические татуировки с различными свойствами, вплоть до повышения потенции, можно было изготовить множество видов зелий, можно было обмазать клинки, еще что-то, я не запомнила. Тони и Абраксас обзавелись большими изображениями черепа и змеи, и мы разошлись по спальням. Теперь даже в теплице или в собственной спальне я всегда знала, когда нужна тому. Татуировка начинала покалывать, я сразу же бежала в гостиную. Спустя полтора месяца Том выдернул меня с занятий по прорицаниям. Я отговорилась плохим самочувствием и рванула в подземелье. Том нетерпеливо расхаживал по коридору возле общежития. «Хорошо, что ты пришла. Я уже хотел сам тебя искать. А с Шаши беспокоиться». Я слышал его голос в трубах. Он звал наследника. «Пошли, заодно остатки яда заберем. Нужно сказать, что накануне мы здорово повздорили. Недавно мы были на заседании клуба слизней и Слакхорн сболтнул нечто непонятное. Въедливый Том сделал стойку и вернулся к преподавателю за объяснениями. Потом он радостно заявил, что нашел способ изготовить якоря для бессмертия. Осталось только найти описание для ритуала, а потом он проведет эксперимент на себе. К несчастью, описание ритуала нашлось в одной из книг Слизерина. Том нашел перевод с древнегреческого, записанный на полях книги. Вчера мы читали ритуал и туманное объяснение к нему. Ритуал был довольно простым, но требовал наличия бездыханного тела, только что умерщвленного любым способом. Маг должен был отделить кусок эфемерной субстанции собственной души и с помощью энергии смерти закоротить кусок души в любой материальный предмет. В случае преждевременной смерти мага, теоретически можно было возродиться с помощью осколка в материальном носителе. Для возрождения требовалось опять-таки мертвое тело, но уже теперь не абы кого, а обязательно тело мага. Его следовало обездвижить и пустить туда осколок. Маг помирал в течение пары часов, а дух возрождался в собственном теле. Подробно говорилось, что маг раскалывал свою душу, что негативно сказывалось на нем в дальнейшем. Оставив в стороне вопрос морали и библейских заповедей, я твердо настаивала на невозможности такого пути. Тони хранил молчание, а Абраксас был со мной согласен. Я проникновенно заглядывала тому в глаза и уговаривала. «Понимаешь, я ощущаю подвох. Тут, по-моему, перепутаны понятия душа и личность. Расколоть душу – это поэтично, но не информативно. Художник вкладывает кусочек души в свои холсты, разве он рвет душу пополам? Ерунда. Думаю, что твой крестраж делает вещи похуже. Он меняет личность. Какие-то чувства и эмоции становятся недоступными. Представь, что ты никогда не сможешь испытать радость от солнечного дня, от общества друзей, от покупки долгожданной книги. Жить без радости тоскливо, Том. Или пропадет милосердие. Совсем, понимаешь, ты станешь холодной и жестокой машиной. Разве это твое будущее? Высока цена, Том, слишком высока. К черту такое бессмертие, понял? С фанатичным блеском в глазах Том уговаривал меня, что надо попробовать и понять, типа один раз не страшно, но я сорвалась на слезы. Моих слез Том не переносил, он всегда грубил и пытался смыться, но я упала на колени и вцепилась в его мантию. Не делай этого, умоляю, есть и другие пути. Диппит живет уже 300 лет, Фламель более 600. Мы найдем другой путь, прошу тебя. Вспомни меня и книгу некромантов. Если бы не вы, меня бы разорвало или еще хуже, стало бы я не житью. А ты гораздо сильнее меня, что будет, если ты не справишься? Половину замка разнесет к чертовой бабушке, погибнут ученики, а они же еще дети, родной. Не надо, Том. Сама не знаю, почему я так отчаянно требовала от Тома обещания, что он не станет создавать крестраж ради интереса и научного опыта. Внутри все сжималось, едва я об этом думала. Тони зыркнул на Ридла и весомо добавил: «Я тебя тоже прошу, Хелена зря волноваться не будет, она даже от боли не плакала, я вообще ее в таком состоянии первый раз в жизни вижу, значит, это реально опасная штука, брат». Ридл еще поворчал, но пообещал до окончания школы к этому вопросу не возвращаться, отодвинул, паразит, через полтора года придется с него еще раз обещание брать, экспериментатор Дракклов. Ладно, отвлеклась. Пошли мы с Томом в туалет на втором этаже, я оставила его у статуи с двуручником, никак не запомню, как этот здоровый клинок называется, цвай-цвайх меч, в общем. Когда я зашла в туалет, там было привычно тихо, но я не могла позволить себе проявить преступную небрежность, слишком ставки высоки, поэтому тщательно стала проверять кабинки одну за другой и нашла-таки ученицу. Обалдеть, она сидела тихо, как мышка, вот же дурочка, она же слышала, что я открываю все кабинки, могла бы и обозначить свое присутствие. А если бы Том пришел сюда один, открыл кран, а там Асшаши дожидается, собственной смертельной персоной, он бы ее убил взглядом. Я постаралась успокоиться и как можно ласковее спросила: «Что ты тут делаешь, девочка?» В ответ она бросилась мне на грудь и начала жаловаться на злых соседок и прыщики. Я заставила ее умыться и пообещала, что вечером приду в библиотеку и мы вместе подумаем, как облегчить ее жизнь. Я подарила Миртл шоколадку и проводила до класса трансфигурации. Умница Том где-то спрятался. Когда я открыла дверь туалета, я специально громко обращалась к собеседнице и называла ее по имени. Через 10 минут я вернулась и негромко позвала: «Том, ты здесь?» Том моментально вывернул из-за угла и радостно улыбнулся. «Хорошо, что у меня есть ты». Я представил, что не проверил кабинки и открыл ход, а потом... Вот именно, потом... «Пошли, я подержу дверь, а ты общайся со Сшаши». Я опять заперла дверь на швабру, а Том открыл проход. У меня сердце упало вниз, когда из прохода послышалось шипение. «Наконец-то, жду, зову». Змей развернул голову и увидел меня. «Привет, сестра». Я уже почти уснул, как вспомнил, что мне хозяин перед уходом говорил. Он потребовал, чтобы наследник собрал воедино знаки основателей. Все куда-то подевались. «Так что тебе еще задание, наследник? Прошу, ради нашей дружбы, собери чашу Хельги, диадему Равины, медальон Салазара и меч Годрика. Этим вещам место в замке. Обещаешь? Я нашел дифтеру, там обряд есть, ты будешь чувствовать, где эти вещи». «Согласен». Том согласился и получил натуральный пергамент из недубленной сыромятной кожи. «Ух ты, какая реликвия! Мы-то в школе пользовались пергаментной бумагой и называли ее пергаментом просто для краткости. Асшаши с нами коротко попрощался и удалился спать. Когда мы выходили из туалета, я обратила внимание, что с нами выскочили паучки разного размера и спешно поползли в сторону окна. Том весело засмеялся. Василиска испугались. «Я уже месяц наблюдаю исход пауков из замка. Прочитал в Салазаровой книжке, что пауки убегают, если неподалеку змеиный король. Спасибо, Хелена». Мы вместе отправились на следующий урок, а мне не давала покоя какая-то мысль, как будто я что-то забыла. После обеда я заглянула к госпоже Хелси, настало время контрольных замеров у пухленьких студенток, там-то я и вспомнила, что меня беспокоит. Акромантул в школе, точно, Хагрид со своими ручными монстрами, у него же мозги набекрень, выпустит ночью любимца погулять, а тот испугается, почуяв Василиска, может и укусить кого-нибудь. В общем, я раскинула мозгами и пошла к директору. Он меня выслушал, спросил, почему я раньше к нему не пришла. Я честно объяснила, что собиралась, но после покушения забыла, а сегодня почему-то вспомнила. Диппит даже расстроился. «Понимаю, мисс Смирнов, я корю себя за то покушение. У нас безопасная школа, уже 100 лет не было смертей, и вдруг штраф заплатил, это ерунда, проверки ходили табуном. А хуже всего, что так преступника и не нашли, вернее, преступников. Вас столкнули и прокляли, а потом сбежали. Кто-то другой принес вас на башню. Похоже, вас не пытались уронить с парапета, пытались подлечить и дать подышать, надеялись, что на воздухе вы придете в себя. В коридоре потом нашли мантию-невидимку, а еще следы в проходе из замка. Его камнями завалили, чтобы никто больше не приходил. Похоже, это были наемники. Ладно, дело прошлое. Я усилил чары, сюда никто чужой не доберется. Смотрите по сторонам, но я спокоен, друзья вас хорошо оберегают. Я разберусь с Хагридом, благодарю. Вечером пришлось тащиться в библиотеку, брать Миртл за шкирку и разбираться с обидчицей. Оливия Хорнби была девочкой красивая и самоуверенная и меня слушать не пожелала. Я привлекла тяжелую артиллерию в виде тома, как старосты Слизерина. Он моментально обаял старосту Равенкла, бедная девица так обалдела от внимания первого красавца Слизерина, что Плакса Миртл, так ее прозвала Оливия, попала под полное покровительство старосты. Я вздохнула спокойно. Девочка жива и счастлива, а ведь могло сложиться и по-другому. Я не буду об этом думать, но навсегда запомню правило всегда все проверять. На следующий день Хагрид за завтраком заливался слезами, а Слакхорн лучился от удовольствия. Кого-то разобрали на ингредиенты, и я даже знаю, кого. Ни капельки не жалею, а за великаном присмотрю. Примечание к части. Пергамент по-древнегречески. Глава 18. Занятия шли своим чередом, приближались экзамены. Я послала сову Найджелу Пристли, целителю из больницы Святого Мунга, с напоминанием о своей возможной практике у него в отделении. Он прислал славное письмо с подтверждением, так что после экзаменов я отправлюсь прямо к нему. Он приурочил отпуск своей ассистентки к моей практике, поэтому я проведу в больнице целых 4 недели вместо запланированных 2. Настроение у меня было великолепным, я поделилась хорошей новостью с госпожой Хелси. Теперь она гоняла меня по всем видам неотложной помощи, я штудировала книжки, которые она мне выдала. Кроме этого, нас завалили домашними заданиями и групповыми проектами. Приближались сов, весь 5-й курс потряхивало. Мальчишки писали устав и кодекс своего рыцарского ордена, разрабатывали тайные знаки и подбирали достойных. Я не вмешивалась, мне на свои-то дела времени еле хватало. Да и не понимаю я ничего в рыцарских орденах. Пусть развлекаются, вот ведь дети малые. На тома открытие тайной комнаты сильно повлияло, он приобрел уверенность, вся его фигура дышала властностью и мощью. Лорд с большой буквы, как сказал Абраксас. Раньше Редбл прекрасно держался и отлично копировал поведение аристократов. Теперь аристократы стали копировать его. Когда Том входил в гостиную, все вставали. Его мнение стало неоспоримым. Даже Слакхорн предпочитал советоваться с Томом, прежде чем давать какие-либо распоряжения на факультете. Мы также посещали собрание клуба слизней. На одном из них мы познакомились с членом попечительского совета Хогвартса. Я воспользовалась моментом и поблагодарила за пособие, выделяемое ежегодно в помощь малоимущим студентам. Честно говоря, эта материальная помощь очень выручала нас в предшествующие годы. Я действительно испытывала огромное чувство признательности. Заведующий архивом министерства, добродушный чистокровный пожилой волшебник Картер Берг, широко улыбнулся, выслушивая мои комплименты попечительскому совету. «Я рад, мисс Смирнов, что вам пригодилась наша помощь. Поверьте, мы прекрасно понимаем важность воспитания юных волшебников. Дети – наше будущее». И это не пустые слова. Раз уж у нас возник такой разговор, я хотел бы спросить, как вам другая наша инициатива, оставлять грязь маглорожденных учеников Хаксмиде на лето? Раз выпала такая возможность, я максимально честно высказала свою точку зрения, что инициатива прекрасная, но хорошо бы добавить к спискам полукровок и сирот. Также я мстительно добавила, что не очень понимаю, почему дети проживают в пабе с сомнительной репутацией, они остаются в гостевом крыле школы. Было бы экономически более выгодно, разве нет? Картер Берг дико удивился, выслушивая мои аргументы, а потом клятвенно пообещал, что займется этим вопросом прицельно. Оказывается, за размещение детей отвечал еще один член попечительского совета, Аштон Уизли, а Берг курировал вопросы, связанные с материальной поддержкой. Именно он решил выдать деньги Долохову и Малфою, хотя тот же Уизли активно возражал. Теперь уже я внимательно слушала, незаметно прикоснувшись палочкой к метке на плече, типа я поигрывала палочкой в руках. Ко мне сразу подтянулся Том, а через пару минут, Абраша Стани. Том быстро разобрался в ситуации и включил обаяние на полную катушку. Через час Берт готов был есть у Риддла с рукой горевал, что у него дочка уже замужем. Тони и Абраксас с восхищением заглядывали в рот старшему товарищу и рассыпались в благодарностях. Заведующий архивом разомлел и сходу предложил протекцию тому в трудоустройстве. Он пообещал устроить Риддла в магазин к своему старшему брату, торгующему артефактами, даже визитку дал. Мистер Берк очень сетовал, что Том не чистокровный, потому что хотел бы взять его к себе в отдел. К счастью, мой друг этого не слышал, Слакхорн утащил его куда-то, мальчишки тоже отошли, а я осталась развлекать старого волшебника. Он с удовольствием развалился на зеленом бархатном кресле и рассказывал мне о своих ученических проделках времен конца 19 века. Я слушала рассеянно, но поддакивала в нужных местах. Наконец Берк остановился, чтобы приложиться к новому бокалу шампанского, который был доставлен расторопным домовиком. Я решила выяснить, как Том мог бы доказать свое происхождение от рода Гонт со стороны матери официально, и что бы это ему дало. Берк чуть не подавился напитком, когда я упомянула Гонтов. Этот красавец, Гонт по матери, точно, вот это поворот. Я повторила свой вопрос и получила восторженный ответ, что тому необходимо уговорить Марфина Гонта прийти с ним в министерство и проверить свою родственную связь с помощью сертифицированного зелья родства и трех свидетелей. Для Тома это был шанс с большой буквы. Если родство подтвердится, то ввиду чрезвычайных обстоятельств и для предотвращения угасания рода Том получит фамилию Гонта и официально будет признан магическим сообществом. Это откроет ему многие двери. Юношу с древней фамилией возьмут на работу в министерство или в Хогвартс. Чистокровные семьи захотят породниться с ним, перспектив масса. Берк настаивал, чтобы Том с Марфином шли прямо к нему, он обещал любую помощь. «Ваше дело, мисс Смирнов, заманить Марфина Гонта в министерство, дальше я все сделаю сам». Гонт, нормальный, не косой, не мычащий, вменяемый Гонт. «Это фантастика, это бомба, я хочу участвовать». Он решительно отставил бокал, легко поднялся, нашел Тома, долго тряс его руку и сообщал, что очень рад познакомиться. Том ему подыграл и даже проводил до точки аппарации. Я пока держала новые знания при себе, вспоминая о негативной реакции Тома на всех родственников, но сама решила наизнанку вывернуться, но подружиться с Марфином. За неделю до экзаменов ко мне подошла смущенная девушка с эмблемой Хаффлпаффа. «Привет, меня зовут Линда Каслсайд. Мне нужно с тобой поговорить. Есть минутка?» Дело происходило в библиотеке, я была очень занята, но она так умоляюще на меня смотрела, что я не решилась ей отказать. Я быстро сложила книжки, и мы вышли вдвоем. Абраксас немедленно поднялся и проследовал за нами. Он держался на расстоянии. Я подошла к большому окну и кивнула своей новой знакомой. Она решительно посмотрела мне в глаза и рассказала удивительную историю. Я помолвлена с Крисом Фейлом. Он совершил глупый поступок и очень переживает, но сам к тебе подходить боится. Очень уж его твой друг Долохов запугал. Он пообещал Крису, что свернет его в бараний рог, если еще раз увидит Криса возле тебя. Не знаю, что это за проклятие, но Крису не хочется проверять это на собственной шкуре. В этот момент я не выдержала и прыснула, подумав, что Крис не зря боялся Тони. Долохов был опасен для врагов. Я извинилась и попросила собеседницу продолжать. Так вот, о чем это я? Ах да, помнишь тот злосчастный вечер на Хэллоуин? Крис опаздывал на торжественный ужин и случайно увидел, что какие-то люди тащат что-то по коридору. Увидев Криса, они запаниковали и сбежали, а сверток бросили. Это оказалось твое бездыханное тело. Крис решил, что ты умерла, но потом подхватил тебя на руки и понес на астрономическую башню, надеялся, что на свежем воздухе ты придешь в сознание. Он рыдал и укрыл тебя и себя мантией-невидимкой, которую нашел рядом с твоим телом. Он поднялся на башню с тобой на руках и стал накладывать оживляющие чары, но ничего не помогало. Тогда он просто набросил на себя мантию и плакал. Он оплакивал тебя. Так прошло минут 10, на башню пришла какая-то парочка, он притаился в углу, и вдруг ты застонала. Тебя подхватили и унесли в больничное крыло, а Крис сбежал, бросив по дороге мантию. Прости, Хелена, он растерялся. Он действительно думал, что тебе уже не помочь, вот и понес тебя на башню, а не в больничное крыло. Я выслушала ее и даже обрадовалась. Одной загадкой меньше. Я сказала, что не сержусь на Криса, все обошлось. Искренне поздравила Линду с помолвкой и пожелала ей счастливой совместной жизни с Фейлом. Неожиданно подошел Абраша, признался, что кинул на нас чары прослушки и также подтвердил, что мы не держим зла на Гриффиндорца. Тони не будет сворачивать его в бараний рог, пусть живет спокойно. Счастливая Линда убежала, а мы поспешили к друзьям. Ребята восприняли новость не очень хорошо. Тони порывался начистить морду идиоту, бросившему меня на башне, Том тоже нехорошо щурился. Пришлось вытребовать с них обещание, что Фейла они не тронут. К счастью, подошла наша очередь на индивидуальные беседы с деканом о выборе специальности. Я перевела разговор на животрепещущую тему, о Фойле мы временно забыли. Тони задумчиво рассматривал тонкую книжечку. «Я не собираюсь быть целителем», — сообщил он. Он изучал брошюру с эмблемой клиники Мунга в виде скрещенных костей и палочки на обложке. Тут написано, что нужно по меньшей мере великолепно по уровню жаба в зельеварении, гербологии, трансфигурации, заклинаниях и защите. Блин, не жирно им будет, а? Ну, это ведь престижная работа, возразил Том. Вон, Хелена спит и видит себя в лимонной мантии. Абраксас счастливо улыбался. Не спорьте, друзья мои, у нас будет своя фирма, мы будем заниматься магическими холодильными камерами. Том и Тони согласно закивали, а я решила подкинуть им идей. Мы еще холодильники с прозрачной крышкой сделаем, для магазинов, с руками оторвут. Представляете, никакого запаха в аптеке, например, все видно, как на витрине, а запахов нет. Отмеряй и отдавай клиентам, а работать чисто и приятно. Мы провели в приятных обсуждениях целый вечер, разговор с деканом тоже прошел ожидаемо. Он хорошо чувствовал себя на бессолевой диете и поддержал мое стремление учиться на колдомедика. Последние дни перед экзаменами пролетели, и вот суровый Дамблдор в очередной кричащей мантии с летающими кометами пригласил нас в большой зал. Четыре стола факультетов были убраны, а вместо них по залу было расставлено множество столиков, повернутых к преподавательскому столу, за которым сидел сам директор Диппит. Когда все расселись по местам и успокоились, он торжественно произнес: «Можете приступать», и перевернул огромные песочные часы, стоящие перед ним. На его столе также лежали запасные перья, свитки пергамента и стояли чернильницы. За 120 минут нам предстояло ответить на два теоретических вопроса. Я глубоко вздохнула и перевернула билет. Мне попались чары, влияющие на настроение, и чары, ускоряющие рост растений. Я вспомнила любимую тентакулу, успокоилась и принялась строчить. Через 2 часа Дамблдор собрал листки с ответами. Нас выпроводили из зала и велели готовиться к практике. Обедали пятикурсники вместе со всей школой, к обеду вернулись 4 факультетских стола, потом мы отправились в небольшую пристройку за большим залом, откуда нас должны были вызвать на экзамен по практике. Учеников вызывали группами, по алфавиту, а оставшиеся в пристройке повторяли материал себе под нос, отрабатывая движение палочкой, иногда нечаянно тыкая друг друга в спину или глаз. Дамблдор вызывал учеников по 4 человека с периодичностью минут в 10-15. Из зала никто не возвращался, оттуда уходили другой дорогой. Я нервничала, но старалась размеренно дышать и ждать. Сил перечитывать учебник уже не было. Наконец подошла моя очередь. Я попала к милому колдуну средних лет. Он представился как профессор Тофти. Мы сразу друг другу понравились. Я с удовольствием левитировала его чашку с чаем, и ни одна капелька не пролилась. Потом я увеличила чайную ложку до размеров столовой, а после до черпака. В заключение я изменила цвет обложки учебника, и Тофти отпустил меня, похвалив. Мальчишки меня ждали, Том был доволен, а Долохов сокрушался, что превратил подопытную крысу не в кролика, а в кровожадную ласку, которая загрызла 2 соседок, пока ее не вернули в прежнее состояние. У Абраксаса все получилось идеально, он благостно улыбался и тер глаза. Мы все устали и рано разошлись по спальням. На следующий день была трансфигурация. Я хорошо написала теорию, но крыса превратилась в красивый бокал только со 2-го раза. К счастью, бокал получился хорошо, никакого хвоста или когтистых лапок на нем не осталось. Мой сосед по экзамену растерялся, с его бокала моргали печальные крошечные глазки. Жутковатое зрелище. Экзамен по гербологии прошел в среду, теорию я зубрила с 1-го курса, так что совершенно не волновалась. На практике я показывала свою тентакулу, профессор Тофти признался, что нарочно задал мне этот вопрос, уж очень необычная у меня дружба получилась с вредной фасолью. Мы пошли в теплицу, тентакула ластилась и стучала стручками, а когда я объяснила, что этот профессор специально пришел к ней знакомиться, Она смущенно протянула ему веточку с двумя стручками и скинула их у его ног. Тавтиохал-яхал, но стручки взял. Я тоже улыбалась, посмеиваясь про себя. Дожилась, даю взятку стручками. На зате мне попалось заклинание против Бобгарта, но вместо кролика-зомби из шкафа вывалилось мертвое тело Тома. Он тихо лежал, не подавая признаков жизни. Я взвыла и чуть не потеряла сознание от страха. Тавти хотел было оттащить меня, но я засеменила к телу, протягивая руки. Странно, но барабаны не били. Невидящим взглядом я огляделась и вспомнила, что я на экзамене. Силой воли я заставила себя выкрикнуть «Ридикулюс!» и навести палочку на тело. Миг, и вместо мертвеца по залу полетели разноцветные воздушные шары, лопаясь в воздухе. Я улыбнулась, и все кончилось. Тавти хотел меня было отпустить, но я упрямо мотнула головой. Второй вопрос был еще лучше первого. Заклинание Патронуса. Оно у меня не желало получаться, но проговаривая заклинание, я вспомнила огромную радость, которую испытала всего минуту назад. Серебристое облачко превратилось в небольшую серебристую змейку, и та ласково окуталась вокруг моих ног. Она мне почти подмигнула и рассеялась без следа. В пятницу я сдавала прорицание почти в семейной обстановке. Мы с преподавателем гадали на урожай, раскладывали таро на повышение цен на магические ингредиенты, толковали случайные сны. В хорошей оценке я была уверена. Два дня передышки пролетели слишком быстро. В понедельник мы сдавали зельеварение, экзамен прошел успешно. Потом я зевала на астрономии, но вроде показала все созвездия, история магии была только письменной, ничего слишком сложного. Теория магии также была только теоретической дисциплиной, поэтому мы сдавали два экзамена в один день, до обеда историю магии, после обеда, ее теорию. Закончилась моя экзаменационная неделя сдачи нумерологии, где дела у меня шли отлично. Оставшиеся дни в замке промелькнули, мы доехали до Лондона, где попали в теплые объятия мамы Джейкоба. Как и в прошлом году, в приют мы даже не заехали, все формальности были улажены барменом. Я получила многоразовый порт-ключ в поместье и отправилась прямиком в больницу. Ведьма за стойкой регистрации была предупреждена и сноровисто проводила меня к двери позади своего киоска. Там была большая вывеска «Приемный покой». Я счастливо выдохнула и потянула ручку на себя. Я моментально ослепла от очень яркого света и оглохла от стонов и криков. На носилках лежали, метались и стонали многочисленные люди с самыми разнообразными повреждениями. Я обратилась к первому попавшемуся целителю, склонившемуся над пожилой колдуньей с ветками вместо рук. «Извините, я на практику. Где мне найти целителя Пристли?» Колдомедик поднял лицо, и я поняла, что он не намного старше меня. «На практику? Отлично. Обезболивающие заклинания и чары наведенного сна знаешь?» Я ошарашенно кивнула, а он скороговоркой пробормотал. «Первые, третьи и пятые носилки по левую сторону твои. Быстро заполняй листки и используй связку заклинаний. Если не можешь разобраться, зови меня. Мой коллега подхватил заклятие с пациента, я кручусь тут один. Да, тебе нужно переодеться». Он резво навел на меня палочку. Я оказалась одетой в точную копию формы госпожи Хелси. Не успела я удивиться, как со всех сторон заголосили. «Сестра, сестра!» Так начался дурдом. Мы с молодым колдомедиком носились, как угорелые. Карточки пациентов оказались просто кладезем информации. Подчеркивая наличие тех или иных симптомов, в конце концов в верхнем уголке начиналось свечение и проступало название отделения, в которое должен быть доставлен больной. Как только появлялось свечение, около меня материализовался домовой эльф в наволочке с названием того отделения и сноровисто пропадал вместе с пациентом и заполненным листком. Я включилась в работу довольно быстро, где-то через час я уже разбиралась с пациентами гораздо быстрее, чем в начале. Неожиданно ко мне попала пациентка с явными признаками схваток. Не успела я спросить ее имя, как начались потуги. Я поняла, что не знаю, где тут родильное отделение, поэтому выкручиваться придется самой. К счастью, я заметила в углу ширму, молниеносно развернула ее и уединилась с роженицей. Через 20 минут я приняла роды по-магдловски, положила новорожденного на живот к утомленной колдунье и заставила приложить младенца к груди. Пришлось звать целителя, он обрадовался, что все удалось, быстро подчеркнул пару строк в сопроводительном листке и отправил довольную мать с детем в правильное отделение. Я удостоилась похвалы, и вновь все завертелось. Через 40 минут после происшествия я совершенно выкинула его из головы. Очень много было пациентов, и новые продолжали поступать. Целитель объяснил, что сегодня подходящая фаза луны для экспериментальных ритуалов, мне просто не повезло. В обычные дни тут гораздо спокойнее. У меня дрожали руки и ноги, я проклинала горе экспериментаторов, но честно осознавала, что магия и безопасность – понятия несовместимые. Даже в школе госпожа Хелси частенько сталкивалась с гениальными идеями учеников и их корявым исполнением, а уж совершеннолетние маги и вовсе без тормозов, как выяснилось. В общем, к визиту надменной Элоизы Макинтош, главы родильного отделения, я оказалась совершенно не готова. Она впорхнула в приемный покой откуда-то из стены, сморщила носик от звуков и запахов и командным голосом велела подать ей криворукую медика-ведьму. Я даже не сразу поняла, что она обращается ко мне, но потом огляделась и поняла, что я здесь единственная медсестра. Доктор Элоиза меня отчитала, я не наложила чар, облегчающих боль при потугах, а потом не применила легкие чары для сокращения матки, не обработала малыша очищающим заклинанием от смазки хорошо, что вообще мать и дитя живы остались от моих кривых действий. Чему меня вообще учили, или я пропустила акушерство? Тогда я не утерпела и напомнила, что женщины и в поле рожали, без всякой магии, и ничего, заворачивали младенца в тряпье и шли с ним домой. Если бы она потрудилась меня спросить, я бы объяснила, что приняла роды, как полагается, и никаких осложнений не было. Мы орали друг на друга минут пять, пока целитель не опомнился и не подбежал к нам. Он быстренько наложил на обеих силенцы и объяснил милой Элоизе, что я студентка Хогвартса и вообще первый день на практике. Тогда Элоиза оттаяла и вежливо спросила: «Тебе сколько лет, девочка?» Я злобно ответила, что 16, но моя бабка была повитухой, так что магдловских родов я насмотрелась. Не могла же я объяснять ей свою эпопею с дипломом акушерки и переселением душ. Мои действия были признаны удовлетворительными, а расчувствовавшаяся Элоиза прислала домовика с большим томом колдакушерства с дарственной подписью. В 5 часов вечера пришел расстроенный Найджел Пристли. Он решил, что я передумала, а его ассистентка уже уехала в отпуск. Когда он нашел меня, радости его не было предела, но юный колдомедик конючил и едва не рыдал, и в результате меня оставили в приемном покое до конца смены. Мы наконец познакомились. Целителя из приемного отделения звали Карл Милтон, он уже месяц работал самостоятельно, закончив 3-годичную школу в США и проработав год в роли ассистента-целителя. Он был веселый и жизнерадостный, мы быстро нашли общий язык. Оказалось, что нас ждет ночное дежурство, смена кончится в 8 утра следующего дня. Домовик принес мне настоящую форму, я получила значок стажер-ассистент и продолжила работу в официальном качестве. Толпа народа схлынула часам к 11, Карл пообещал, что часов до 3 ведьмовского часа нам будет полегче. Он вспомнил, что я ничего не ела, и потащил меня в столовую для персонала. Я упросила его отвезти меня в советню и отправила короткую записку друзьям, что я в порядке и вернусь утром после дежурства. Мы отлично поужинали в пустой столовой за умеренную плату, Карл за меня заплатил и устроил экскурсию по больнице. Я была впечатлена, больница оказалась огромной и очень грамотно построенной. Больница Святого Мунга насчитывает множество этажей, на каждом из них свое отделение. Нулевой этаж, приемное отделение и холл. Первый этаж, травмы от рукотворных предметов, взрыв котла, обратное срабатывание волшебной палочки, поломка метлы и прочее. Второй этаж, ранения от живых существ, укусы, ожоги, застрявшие шипы и прочее. Там же находится терапевтическое отделение, где лечатся маги с хроническими и острыми неинфекционными заболеваниями. Третий этаж, волшебные вирусы, инфекционные заболевания, драконья оспа, болезни исчезновения, грибковая золотуха и прочее. Четвертый этаж, отравление растениями и зельями, сыпи, рвота, неудержимый смех и прочее. Пятый этаж, недуги от заклятий, наговор, несовместимый с жизнью, порча, неправильно наложенные чары, потеря рассудка и прочее. Шестой этаж, буфет для посетителей и больничная лавка. Седьмой этаж, столовая для персонала и советня. Восьмой этаж, акушерское отделение. Девятый этаж, администрация и конференц-зал, там же располагаются учебные классы. Широкая публика имела доступ к первым 6 этажам, остальные считались приватными, туда нужен пропуск. Мой знакомый целитель Найджел Пристли руководил отделением недугов от заклятия и был очень грамотным и признанным специалистом в своей области. Я здорово устала, но задавала много вопросов. Карл оказался американцем, он приехал в Англию по обмену, Двое колдомедиков стажировались в магической больнице в Калифорнии, а ему посчастливилось попасть в прославленную лечебницу, основанную самим Мунго Бономом. Этот гениальный целитель жил в 16 веке и прославил свое имя в веках, впервые описав и систематизировав множество магических болезней. По традиции его потомок руководил больницей имени святого предка, сейчас во главе администрации стоял Кентигер Боном, отличный администратор и настоящий профессионал. Меня слегка подташнивало от обилия впечатлений, но расслабиться мне не удалось. Родственники привезли на фестрале печального немолодого колдуна с профузной рвотой, доставили камином маленькую ведьму лет 9 со странной сыпью в виде одуванчиков, и мы снова начали носиться и помогать пациентам. Я активировала порт-ключ в 8:30 после сдачи смены двум хмурым колдомедикам чуть старше Карла. Друзья меня ждали и принялись было расспрашивать, но Мария посмотрела в мои уставшие глаза и отправила всех заниматься чем-нибудь полезным. Я благодарно промычала спасибо в ответ и уснула прямо в одежде. Я была счастлива. Примечание к части описания Софы больницы взято из канона и подтервики. Глава 19. Я проспала 12 часов и проснулась от голода. В палатке меня ждали, за столом опять было шумно и весело. На видном месте посреди гостиной стоял большой деревянный ящик с жутко ухмыляющейся бородатой рожей самого бандитского вида. В верхнем углу ящика неразборчиво мерцали какие-то буквы, не стала приглядываться. Я поздоровалась и быстро наполнила свою тарелку, лопала сноровисто и быстро, не обращая внимания на разговоры. Утолив первый голод, залпом выдула бокал морса и сыто отвалилась. Тони ласково поинтересовался: «Хел, а почему ты в школе ешь, как птичка? Аппетит-то у тебя хороший, как выяснилось». Я объяснила: «Вчера ела только за завтраком, потом ужинала часов в 12 ночи, а сегодня, первый раз». Мне приветливо помахал Флитвик с другого конца стола: «Рад встрече, Хелена, мы тебя заждались». Тут они все принялись говорить разом, я честно пыталась прислушиваться, но домовик принес мне чашку чая и кусок пирога с клубникой, и я временно выпала из реальности. Сытый желудок натянулся и начал требовать закрыть глаза и переваривать пищу во сне. Пришлось призвать его к порядку и силком распахнуть глаза. Мальчишки и Филиус сгрудились около ящика и увлеченно перекрикивали друг друга. Я собрала все силы и оторвалась от стула. Мысленно постановая, добралась до ящика и обомлела. Это же опытный образец холодильника. Куда только усталость подевалась. С победным криком я растолкала мальчишек и рванула дверцу на себя. Моим глазам предстало восхитительное зрелище. В холодильнике было 3 отделения. Я открыла холодильную камеру, на передней дверце которой скалилась непонятная морда. Там находились 2 железные полки и затейливое отделение для яиц. Температура в камере ощущалась низкая, примерно около 0, по крайней мере так задумывалось. На дверце верхнего отделения был нарисован листик, заглянула туда. Там были 2 деревянные полки, температура в камере была обычной. Это было отделение стазиса. Нижняя часть порадовала нарисованной на дверце снежинкой, морозцем внутри и наличием кубиков льда в изящно оформленной железной квадратной емкости. Понятно, это маленькая морозильная камера. Итак, у нас получилась комбинированная штуковина. Пока я обследовала внутренности чудо-агрегата, мальчишки ругались с Флитвиком по поводу названия. Теперь удалось разглядеть 3 латинские буквы на крыше, это была гордая аббревиатура FFF. Я с интересом спросила, что сие значит, мы же хотели назвать отморозка. Флитвик приосанился и гордо заявил: «Все лучшие у нас, я перевел название». То же самое, Хелена, название звучит отлично, From Father Frost, то есть от Деда Мороза, если по-русски. Тони злобно нахмурился: «Нужно было оставить оригинальное название, Филиус, мы же договаривались». Меня разобрал смех. «Тони, тут у названия двойное дно, как я понимаю. А скажи-ка мне, Филиус Флитвик, второе имя у тебя тоже с буквы F начинается?» Флитвик прикинулся удивленным и неискренне протянул: «Надо же, как совпало». Тут уже мы все засмеялись, даже Тони хлопнул малорослого интригана по плечу. Полугоблин еле устоял на ногах. «Вот жук, а?» Вольное изображение Отца Мороза привело всех в восторг, а я сразу вспомнила, что бабушка рассказывала о портретах вождя революции Владимира Ильича Ленина. В зависимости от национальности живописца, пламенный революционер приобретал украинские, калмыцкие, даже армянские черты лица. Так и здесь Отец Мороза странно походил на единственный уцелевший портрет Гринготта, основателя банка Гринготтс. Если убрать бороду и слегка укоротить ушки, получалось одно лицо. Все еще хохоча, попросила Тома принести учебник истории магии и показала портрет именитого гоблина. Флитвик хохотал громче всех, утирая слезы. Он весело хлопал себя по бокам и приговаривал: «Вот так, дядюшка, вот так, затейник». Насмеявшись вдоволь, мы отдали должное таланту и самомнению творца и решили оставить название, как есть. Дядюшку Филиуса звали Флиппинг Флагар Флитвик, что объяснило нам три буквы «Ф» в названии. Дядя был прекрасным мастером и обожал работу по дереву, хотя среди гоблинов было престижным работать по металлу. За магохолодильник дядя ухватился обеими руками и не удержался, чтобы не увековечить свое имя. Гоблины тщеславны, это каждый знает. Как выяснилось, мальчишки внимательно слушали мои идеи, и демонстрационный холодильник тоже был готов. Он выглядел еще круче обычного. Передняя дверца была полностью прозрачной, а за стеклом заманчиво кружились в воздухе круглые подносы. Мы все любили мороженое в кафе «Фортескью», так что холодильник порадовал двумя камерами для мороженого и прохладительных напитков. Флитвик и Том уже зачаровали первый экземпляр, завтра понесут дарить «Фортескью». Кондитер очень заинтересовался описанием и обещал поставить холодильник в центре зала на целый месяц. Предложила сделать мягкую подсветку по краю дверцы, для пущего привлечения внимания. Все согласились, что так смотреться будет привлекательнее. Для примера воткнули внутрь магический фонарик, получилось хорошо. Полугоблин смотрел на нас влюбленными глазами, а Браксос прикидывал справедливую цену. Я даже пожалела, что не смогу принять участие в презентации нового продукта, но была уверена, что мальчишки справятся. Абраксос не мог выступать в качестве продавца, не по чину. Тони было плевать на условности, а Том был самым обаятельным. В общем, презентовать будут вместе. Аманда выступала в качестве владельца патента, а Браша занимался контрактами и денежной стороной вопроса. Я решила саму себя назначить креативным директором. Такого понятия наивные маги не слышали, пришлось рассказывать подробно. Опять за полночь засиделись, утром еле проснулась. Получила большую чашку кофе от заботливого домовика и собралась было активировать порт-ключ, но встала Мария и обрадовала меня хорошей новостью. Камин подключили к сети, теперь добираться до дома стало проще. Этим летом у нас ожидалась интенсивная общественная жизнь, моя практика, бизнес, визитеры. Так что воспользовалась камином и оказалась в знакомом холле больницы. Теперь я знала дорогу, поэтому резво спустилась в подвал и переоделась в большом гардеробе. В помещении стояли узкие шкафчики в несколько рядов, нашла свой шкафчик и облачилась в форму медика-ведьмы. Форма мне нравилась, мне досталось длинное бордовое платье в пол, накрахмаленный передник с бантом сзади и белоснежный чепец с кокетливыми белыми лентами. На переднике было три удобных кармана и самоклеющийся бейджик, он же многоразовый порт-ключ в отделении. Я прикоснулась палочкой к бейджику и попала в просторный светлый холл. Тот был залит солнечным светом, огромные окна освещали коридоры и двери с ярко начищенными медными табличками. Быстро нашла надпись «Руководитель отделения целитель высшей категории Найджел Пристли» и постучала. Дверь приветливо распахнулась, и я очутилась в комнате, заполненной целителями в лимонных мантиях и медика-ведьмами в такой же одежде, как и у меня. Отлично, попала прямиком на утреннюю планерку. Доклад дежурного целителя был в разгаре. Я нашла глазами свободный уголок и тихонько прислонилась к стенке. Полная хмурая женщина в коротковатой форме медика-ведьмы сурово отчитывала молодого целителя. «А еще, уважаемый целитель, вам следовало внимательнее читать надписи на пакетах, прежде чем их использовать. Набор для питания русалоида отличается от ужина анимага, застрявшего между воплощениями. Счастье еще, что никто не отравился». Только внутрибольничного инфицирования нам не хватало. Целитель неумело отругивался. Подумаешь, и там рыба, и там тоже. Все же обошлось, миссис Блудман. Я справился. Дама тяжело поднялась со стула. Показались чулки цвета шампиньонов и огромные ступни, обутые в разношенные тупоносы и туфли. Она добралась до целителя и притянула его к себе за грудки. Прокляну, не зли меня, малыш. Тебе повезло, но везение не длится вечно. У анимага вторая форма. Белый медведь, который с удовольствием жрет рыбу. А если бы это был кролик, или бык? Ты не справился, я за тобой слежу. Целитель испуганно моргал, а Найджел разрядил ситуацию. Полно, ну хватит, Марта. Целитель Акман будет внимательнее, верно? Акман яростно закивал, миссис Блудман отпустила его и брезгливо вытерла руки матерчатым платком. Доктор Пристли заключил радостным голосом. Итак, дежурство прошло без происшествий, поступило 8 пациентов, выписано 6. У нас 4 свободных места, палата номер 5 на карантине еще 3 дня. На амбулаторный прием сегодня пойдут ординаторы Петерсон и Эдвардс, в отделении остаются Экман и Вайнрайт. Мой обход в 12, постарайтесь не опаздывать. У нас в команде пополнение, мисс Хелена Смирнов. Она будет исполнять обязанности моей ассистентки, пока Кэлли не вернется из отпуска. Прошу любить и жаловать. Я выступила вперед и поклонилась. На меня посмотрели 10 пар заинтересованных глаз. Марта окинула меня профессиональным взглядом и спросила: «Из Блэков, что ли?» Чего это Блэков в медицину потянуло? Надоело у нас в отделении отлеживаться? Пришлось объяснять. Уважаемая миссис Блудман, благодарю за теплый прием, но хочу сразу прояснить, что я, сирота и родителей своих не знаю. Официального отношения к семейству Блэков не имею. Представители данного достопочтенного семейства неоднократно подчеркивали, что между нами нет родственных связей. Так что я, сама по себе, а пришла сюда, потому что мечтаю работать в сфере медицины с самого раннего детства. Я закончила 5-й курс Хогвартса, официально считаюсь помощницей госпожи Хелси и имею рекомендации от нее и директора Диппита, которому пришлись по душе мои инициативы. Главная сестра отделения неожиданно тепло улыбнулась. «Строптивая, это хорошо. Может, из тебя медика-ведьма и получится. Поглядим. А кровь мы тебе проверим. Где еще? Как не у нас?» «Да, Нейджи». Целитель Пристли разглядывал меня с нехорошим профессиональным интересом. «Марта, а ты права. Я же не заметил. Точно, из Блэков наша девочка. Характерный хабитус. Ее бы подкормить немножко, вылитая Кассиопея Блэк получится. Ну да ладно, главное, девочка умная и с хорошим рвением. Она в первый день до нас не дошла, Карл ее в приемном тормознул, его напарник у нас в 7-й палате отдыхает. Так вот, Хелена справилась, помогла Карлу, он ее хвалил. Еще вопросы есть?» С места решительно поднялась стажер-целитель Эдвардс. «Когда уже русалоида выписывать будем? Он плещется, аквариум протекает, с 4-го этажа жалобы идут». Пристли ответил: «Сейчас вместе идем в палату и зачаровываем пол намертво. Не хватало еще к отравителям провалиться. Потом год будем столовую 10-й дорогой обходить и травки всякие под дверями испепелять». «Нет уж», все дружно поднялись и пошли. Народ устремился к двери, пристроилась следом. В палате номер 9 вместо кровати был установлен большой стеклянный бассейн. В нем скучал страшненький русалоид. Увидев нас, он оживился, принялся корчить рожи и показывать голый зад, но под суровым взглядом старшей сестры смутился и забился куда-то в угол. Пристли поднял палочку и сделал ею простое движение. «Повторяем все. Наводим палочку на пол, крутим одновременно на счет 3 и хором произносим. Дура. Ой, что тут сложного? Заклинание окаменения на пол у нас всех получилось успешно. Ругалась только сестра-хозяйка, потому что дорогой кафель превратился в сплошной серый камень, который не слишком удобно мыть». Найджел успокоил ее шоколадкой и потащил меня за собой. Русалоид робко вытягивал шею и смотрел нам вслед. Мне стало его жалко. Скучно ему там, бедному. Пристли хмыкнул. Пусть поскучает, может, мозгов прибавится. Нечего было дохлыми лягушками кидаться в почтенного чистокровного мага, изволившего дремать с удочкой в руках у собственного пруда. Маги из старых семей сначала проклятиями швыряют, а уж потом разбираются, в кого попали. А семейное проклятие рода Нот, еще то удовольствие, я тебе скажу. Втроем снимали, теперь еще пару дней понаблюдаем и выпустим в Черное озеро. Пусть их королева разбирается. Пошли в архив, я с тебя обед возьму, а не разглашение, а потом поработаем до обхода. До архива мы шли долго, Найджела постоянно останавливали и требовали решить неотложные вопросы. Пристли огрызался и отнекивался, но в итоге отвлекался и разбирался. Марта тащила дежурную сестру чуть ли не волоком, та рыдала и ежеминутно сморкалась. У нее снова стащили спирт для лечебных настоек. При тщательном опросе выяснилось, что накануне вечером в отделение приходили стажеры из травмы, просили какую-то ерунду и строили медика-ведьми глазки. Пока разомлевшая медсестра таяла от комплиментов, негодники утащили ценный спирт. Она не заметила пропажу, потому что полный флакон стоял на прежнем месте. Подмена обнаружилась только что, при передаче смены. Марта злобно гудела: «Найджи, разберись сам, иначе я вмешаюсь. Ты знаешь, чем это закончится. Жалобами уважаемых родственников и двумя новыми пациентами в отделении». Пристли помчался на второй этаж, перепрыгивая через ступеньку. Я семенила за ним, как телок на веревочке. Дверь в отделение травмы он открыл сходу бомбарда и влетел в проем. «Бобби, душа моя, айди-ка сюда, поговорить нужно насчет твоих стажеров». Неожиданно на нашем пути возникла сияющая стена, а из-за нее раздался утомленный бас. «Найджи, детка, со мной нужно быть нежным. Пациентов распугаешь». Пристли швырял в стену фаерболы, они красиво стекали на пол и растворялись без следа. «Не морочь мне голову, твоим пациентам не привыкать. У них и так то штыри в жопе, то иголки в голове. И да, я точно знаю, что палаты у тебя дальше. Бобби, прекращай развращать интернов. Ты дежурил, старый ты пропойца, ты должен мне литр спирта, или я убью тебя на дуэли прямо сейчас. Страна лишится талантливого травматолога, а я вздохну с облегчением». Бас из-за двери весело поинтересовался: «А зачем вы в спирт веридиснитинс добавили? Я же в туалете чуть повторно не обделался. Решил, что все, допился, сволочь. Моча была ярко-изумрудной, хоть стены расписывай». Пристли неожиданно успокоился и даже развеселился. «Это Марта придумала, от таких вот желающих. Отпугнуть думала. Наивная, тебя ничем не проймешь». Невидимый собеседник почувствовал перемену настроения моего шефа и ласково сказал: «Найджи, давай чайку попьем вместо дуэли, а спирт я тебе завтра же принесу. И охламонов моих не ругай. Я им поставил задачу, они ее выполнили. Дурачье, но старательное». Пристли вздохнул и пошел на компромисс. «Марте, спирт, медика-ведьме, шоколад и извинения. Чай приду пить после двух, у меня обход скоро, а мне еще стажерку инструктировать». Радужная стена исчезла, а за ней обнаружился кряжистый мужчина средних лет, горбоносый, с блудливыми карими глазами. На нем ладно сидела лимонная мантия, подпоясанная кожаным поясом, с кучей крепления и почему-то без рукавов. Отлично были видны мощные руки, покрытые черными кудрявыми волосками до самых пальцев. «Симпатичная у тебя стажерка. Из Блэков?» Я закатила глаза и молча сделала книксон. Шеф отмахнулся: «Похоже, потомок кого-то из бастардов, отлученных от рода. Познакомься, это Хелена, шестой курс Хогвартса. Придумала профосмотр и лечебное питание по типу заболеваний. Внедрила в школе, Клементина статью опубликовала». Бобби кивнул. Статью читал, удивился, что у Хелси время на рациональное питание нашлось. «Ладно, жду после двух». Мы уже развернулись, как целитель нас окликнул: «У Клементины еще статейка была, я долго ржал. Про вред ранней половой жизни из-за ППП. Тоже ты?» Пристли ответил за меня. «Да, она. Не надейся, я тебе девочку не отдам. Марта постоянно грозится уехать внуков нянчить. Я Хелену в старшие медика-ведьмы возьму лет через 5. 2 года школы, 3 года практики, и будет у меня адекватная старшая в отделении. Так что спрячь свои масляные глазки и беги, вправляй народу вывихи». Мы пошли. Он стремительно побежал по ступенькам вверх. Я поспешила за ним. У меня было множество вопросов. Почему они все решили, что я стану медика-ведьмой, а не целителем? Почему они все узнали во мне кровь Блэков? Долго размышлять мне не хотелось, строить догадки глупо, когда можно спросить. Решила настойчиво расспросить шефа при первой возможности и временно выкинула вопросы из головы. Мы добрались до вожделенного архива всего с 2 остановками. Сестра-хозяйка требовала денег на новые шторы для окон в ординаторской. Стажер Вайнрайт жаловался на трудный случай с пациентом из 2-й палаты. Пациент мяукал и прятался под кроватью, осматривать себя не давал. Денег на шторы не было, решили просить у первого попавшегося благодарного пациента с тугим кошельком, а к строптивому пациенту пригласили на консультацию целителя из инфекционного отделения, иногда так начиналась кнезлова лихорадка. Пристли добрался до архива, усадил меня на первый попавшийся стул и закрыл дверь заклинанием. В архиве оказалось неожиданно уютно, знакомые мне каталожные шкафы стояли в строгом порядке, разделенные по годам. Видно было, что шеф тут отдыхает душой. На столике стояли магические шахматы, на большом письменном столе валялись многочисленные медицинские журналы с разноцветными закладками, неразборчиво белела стопка пергаментов. Найджел развалился в удобном кресле и достал пепельницу. «Надо перекурить. Не беспокойся, тут мощная вытяжка, аккурат куда-то в Альпы, так что воздух будет чистым». В доказательство он махнул палочкой, по помещению пролетел морозный ветерок. «Спрашивай, я же вижу, тебя разрывает от любопытства». Благодарно кивнула и начала с главного вопроса. «Почему все прочат мне карьеру медика-ведьмы? Я хочу стать целителем». Найджел Пристли тяжело вздохнул, придвинул кресло к столу и сложил руки домиком. «Милая моя девочка, Я не хирург. Я привык действовать постепенно, но иногда нужно обрубать концы одним ударом. Пусть будет больно сейчас, но со временем ты простишь человека, желающего тебе только добра. Ты мне нравишься, Хелена. Буду говорить с тобой прямо, как со взрослым и разумным собеседником. Медика-ведьма, твой потолок. Я не говорю о твоем магическом потенциале, вовсе нет. Я говорю о реальности. Таков мир, в котором мы с тобой живем. Магическое общество очень консервативно и четко разделено на классы и сословия. Понимаешь? Кивнула, это я заметила. Кажется, я поняла, что он хочет мне сказать, но сидела молча и внимательно слушала. Он дождался моей реакции и продолжил. Против тебя множество факторов. Ты, чужеродная единица, пойми, сирота, без влиятельных и богатых родственников. Кроме этого, ты не имеешь корней в здешнем медицинском сообществе. Во главе клиники стоит бездарный осел с правильной фамилией. Его предок основал эту лечебницу, а его бестолковый потомок не может организовать грамотный поток пациентов, не говоря уже о более сложных вещах. Здесь работают династии колдомедиков, деточка. Отец ординатора Петерсона руководит терапевтическим отделением, родной дядя тупоголового Акмана заведует внутрибольничной аптекой. Один из стажеров, Ван Рид, после окончания ординатуры пойдет помогать отцу лечить чистокровную семью Крауч. Это их фамильный целитель. Стажер Эдвардс помолвлен с Тедди Макмилланом. Огромный клан ждет не дождется собственного медика в семье.